Мягко переставляя ноги, Кристофер насмешливо изучил засовы и замок на решетке, и, махнув рукой, струйкой тумана начал просачиваться внутрь помещения, что тут же повторил еще один из вампиров, 150-летний Клайв. Два других, не упустив возможности издевательски посмотреть на Генри, начали трансформацию, когда дикий визг заживо горящих Кристофера и Клайва заставил их оторопело замереть на месте. Священная печать на потолке не давала никуда деться умирающим товарищам, а, спустя мгновение, возникший в центре незапланированного аутодафе смерч, искорежил решетку, вышибая ее прочь. На пути от летающего предмета оказался четвертый по старшинству вампир, которым моментально прикрылся Генри, и вместе с пронзенным телом вылетев из склепа наверх. Правда, успев заметить гротескно выглядящую фигуру, вылетевшую из темноты подземелья и плавным небрежным движением всадившую в грудь последнему целому бойцу отряда сверкнувший, мертвенным для любого вампира, серебряным бликом кол в грудь и тут же рванувшую следом за ним, Генри. Тряхнув головой, Генри отпихнул с себя тело вампира и, перекатившись назад, окружил себя огненным щитом, пытаясь разглядеть фигуру противника и одновременно вслепую ощупывая левую ногу, пытаясь понять, ранен или просто ушиб. В воздухе что-то промелькнуло и последний боец, почти выдернувший из себя остатки решетки, вспыхнул жарким пламенем. С трудом отведя взгляд от демонстрации того, что скорее всего ожидает его, он стиснул зубы и скользнул пальцами по поясу, где лежало отчаяние Леонида. Если уж и подыхать, то и его с собой. «Странный ты какой-то вампир нестандартный, я бы сказал», молодой наглый голос, с веселой издевкой раздался из-за спины Генри, заставляя его мысленно выматериться. «Это новая мода, огненный фамильяр, я не фамильяр», зло оскалился Генри, резко оборачиваясь, но голос опять раздался из-за спины. «Да, а леди дракона утверждает, что таки да». Генри похолодел, так как парень оказался не один, а с той белокурой девкой, которую с ним вроде как видели. Шансы на хоть какую-то победу, пусть даже пирову, начали сползать к отметке. «Капитан, у нас горит пороховой погреб, прикажите выдать подгузники. Какого хера ты вообще забыл на этом всеми богами проклятом кладбище? Другого места допросить Флетчера не нашлось», риторически прошептал себе под нос Генри, сжимая пузырек и перед тем, как выпить, пытаясь понять, где собственно его противник. Действие зелья длится не более 10 минут, и оказаться в идиотском положении, выпив, а где враг, хрен его знает, он не хотел. О, каким-то чудом все же услышал его невидимый собеседник, с непонятным воодушевлением прокомментировав его вопрос. «Это целая история, мать его, интересно», очень ядовито процедил Генри, судорожно обшаривая каждый миллиметр территории. «Я хотел допросить Флетчера», обрадовал его парень и тут же добавил, когда Генри уже хотел сообщить свое мнение по поводу такой великой тайны, и вызывал леди дракону. Генри завис, судорожно пытаясь шевелить неожиданно вялыми мыслями по поводу того, каким хреном можно вызывать белокурую красотку посреди древнего кладбища, и как это вообще вызывать. «Она что, нежить, вампир, леди, прошу вас», тем временем парень обратился к кому-то столь же невидимому и перед глазами Генри, из последних сил удерживающего щит, неожиданно оказалось мелкое, не больше ширины двух ладоней, отвратительное крылатое создание. «Демон», упавшим голосом констатировал Генри, в следующую секунду теряя сознание от какого-то тяжелого предмета, упавшего сверху ему на макушку и уже не слыша ворчания парня. «Бесовка, неуч, это бесовка, а не демон, тьфу». Вытерев пот, я быстро скрутил пленника, тут же избавив его от всего имущества и кидаясь к остальным трофеям. Тела-то, конечно, разрушились, но зато все остальное в полной сохранности, кроме ряда индивидуальных артефактов и амулетов. Тело ломило, но стиснув зубы я терпел, так и выхода-то не было. Левитировать кусок надгробия, помассивнее выбирал, как для себя, тьфу, тьфу, да одновременно поддерживая высококачественную иллюзию, это тот еще геморрой. Я думал сдохну. Хорошо хоть дракона не подвела, вовремя показав себя красивую восхищенным зрителем. Пусть даже зритель был и один, да и тот скорее хотел блевать, а не кричать от счастья. Проверив все сильнее закручивающиеся круги ритуала, в котором осталась лежать кисть Флетчера, я подхватил остальное то, что осталось от тела, и присобачил ему портал на грудь. Вампиры безусловно мертвы, но, живая родня Флетчера, да и часть не мертвой, испытают ряд незабываемых ощущений. Проклятья найдут свои цели, хотя думаю, кровососы все же спасут большую часть, но намек поймут и призадумаются. Вечность в заперти не просидеть, а стоит им вылезти, как за ягодицы их схватит моя рука. В конце концов, я то ничего не нарушал и первым туда не лез, вот пусть и не обижаются. Жрать, кровь, еда, враг, еда, поддерживающая пузико дракона, кругами носилась вокруг бессознательного пленника, примериваясь, куда бы его тяпнуть. Осторожно ухватив ее за хвост, а потом перехватив как котенка, я с сомнением посмотрел в злобные глазки фамильяра. Не еда, пока, не еда. Понятно, сперва поговорим с ним, а потом решим. Еда надо есть, не разговор. Есть, не согласно задергалась дракона и обоссала плащ. Еда, мясо, мясо, кровь. Колокольным набатом застучал у меня в черепе ее ментальный вопль. Поторопился я со словом. Леди, задумчиво посмотрев на мокрую деталь гардероба, я тяжело вздохнул и подхватил пленника, активируя портал. Карл меня уже ждал и без слов указал, куда вставать, в центре огромной пентаграммы призыва, при виде которой непрерывно вопившая про глупого человека бесовка, неожиданно резко замолчала и испуганно поджала хвост. «Я так понимаю, что-то пошло не по плану», — констатировал он, недоуменно разглядывая пленника и с легким любопытством изучая не менее заинтересованно испуганную дракону. «Пятерка, четыре клыкастых и вот это», — я кивнул на пленника. «Не слишком старые, да и туповатые, если честно, влезли прямо в ловушку. Причем в первую, печатью накрыло. Потому что Кристофер хорошо полировал жезл патриарха, но плохо умел думать», — прохрипел валявшийся у меня под ногами мужчина. «А разве у вампиров не ну? Флаг повис и ветра нет». Чтобы его поднять, я скептически уставился на пленного. «Все у них стоит», — хмыкнул мужчина, переворачиваясь на спину и слегка прищурив голубые глаза от шарика люмоса прямо над его лицом. «Кристофер бы тебе подтвердил, если бы ты его не поджарил. Эх, ха-ха, он ведь реально идиот был, а теперь или ты прибьешь, или же обменяешь на что-то и все в жопу пойдет. А ты покайся, сын мой», — из темноты вынырнул монах и, насмешливо смерив взглядом злобно зашипевшую дракону, остановился напротив пленника. «Поможет, что ли?» — расхохотался рыжеволосый парень, откидывая голову назад. «Покаяние-то? Да не е», — ответно хмыкнул монах. «А вот я могу, Уган, прости господи. Церковь вообще много чего может. Главное верить. Все мы дети его и всех любит он в великой милости своей. Даже меня», — мягко осведомился неслышно возникший из темноты закутанный в глухой плащ мужчина, которого сопровождало два десятка таких же безликих фигур. «Ты, сука, не перебивай меня, а то пиздану по ебалу цепью», — испуганно подпрыгнувший монах вслепую махнул тяжелой шипастой цепью, едва не попав по роже вампиру. «Тьфу, прости господи раба своего, но видишь же, что творят нехристи проклятые. Дай я тебя перекрещу», — он весело оскалился и шагнул вперед. На что вампир буквально отпрыгнул спиной назад на добрых 3 метра. «Не хочешь, а что тогда под любовь лезешь, а, садомит проклятый? Тьфу, прости господи. Священник, ты видимо не совсем понимаешь, куда хочешь влезть», по-прежнему мягко произнес вампир, неслышно скользнув в сторону и заставляя тем самым крутиться монаха. «Это ты, вурдулак островной, не понял, куда влез?» Коверкая слова и сильно окая, из темноты появилось десяток фигур. «И отца Константина нехай, нежить британская, тебе говорили когда-нибудь, что за все надо отвечать?» Кряжистый старик из-под кустистых бровей угрюмо рассматривал замершего на месте вампира, который напряженно сверлил взглядом новых участников. «Кто ты? Имя мое хочешь? Нежить? Ратибором отец назвал, черным люди кличут, а Катюшка дедушкой звала, та, кого ты, тварь, высушил в 42-м в Польше. Думал, никто и не узнает, да, а вот однако же узнал, нашлись люди добрые». Он рвано улыбнулся, не отрывая взгляда от вампира. «Ей ведь 9 было, а-а-а!» Он дико завыл и с силой вонзил в землю посох, на который опирался весь разговор. Над землей в 11 вечера просто взошло солнце, моментально испарившие 3 вампиров, невзирая на всю их защиту. Остальные боевики, пришедшие со стариком, тоже не оплошали, моментально отправив целый сон заклинаний такой силы, что я только и успел, что выставить щиты на пару с монахом, молиться всем, кого мог вспомнить, чтобы не прибили к чертовой матери. Теперь мой план, который я разработал на основе экспроприированной в Министерстве информации, уже не казался столь гениальным, особенно в тот момент, когда меня подбрасывало над землей, а над головой пытались пролететь какие-то чары, за пару попаданий практически снеся мою защиту. «Я писаю», — застенчиво проинформировала меня по-прежнему зажатая на манер котенка дракона, заставив меня мысленно застонать и попытаться влить энергии в щит, чтобы не обоссаться самому, если он исчезнет. План был в общем-то прост. Изначально, слить информацию заинтересованным, но в процессе немного изменился. Нет, ну а что, мне надо самому махаться с древним вампиром. Я же не идиот, в конце-то концов. Оперативно отписавшись заинтересованным, я получил полное одобрение. Но я слегка не учел того факта, что тут будет настолько жарко в прямом смысле. Мои мысли прервала резкая тишина и какой-то бубнеж, доносящийся из-за ледяного щита. Осторожно развеяв защиту и готовясь, если все пошло через одно место, долбануть чем получится, я увидел, что трое спутников Ратибора сидят на земле, а несколько их спутников заняты их лечением. Сам же дедуля, держа на весу одной рукой безрукую и безногую культяпу, некогда бывшую патриархом, о чем-то беседует с ним. Все? С надеждой осведомился я, осторожно отстраняя от себя притворившуюся трупиком дракону. «Все-все, от нехристи же, дети в свои разборки тянут», — ответил отец Константин, с неодобрением рассматривая меня, хмуря не менее кустистые брови, чем у Ратибора. «Отпиздашить бы вас для вразумления, отроки глупые, прости Господи, за слова мои грешные», — почесав густые лохмы, именовавшиеся прической, он побрел к раненым. «Да что с ним такое?» Не выдержав, я покосился на Карла, с каменной рожей смотревшего куда-то в небо. У него сильнейшая непереносимость к темным созданиям. Он в свое время не очень вежливо отозвался кое о ком, вот и прокляли так изощренно. Учитывая, что в России с темными созданиями все в полном порядке, причем очень даже в порядке, то большую часть времени он проводит за границей. Причем преимущественно в тех странах, на отношения с которыми русским плевать. И нет, снять не могут. Предвосхитил мой вопрос Карл, задумчиво огладив бороду. Он бросил короткий взгляд на Ратибора и радостно потер ладошки, глядя на беспорядочно метавшиеся в центре перепаханной, но каким-то чудом сохранившейся фигуры, души вампиров. Этакого он послал, заинтересованно уставился я на монаха, который громогласно сообщал всем окружающим свое мнение о них. Он ведь магом был изначально, ну и сейчас тоже, но так уж получилось, что в веру он ударился, неохотно почесав в затылке, все же начал шепотом объяснять коротышка, непрерывно косясь на русских. Ну и не нашел ничего лучше, как попереться в дремучий лес, проповедовать слово Божие тем, кто там живет. Вот и допроповедовался. А кто там живет? С нажимом посмотрел я на посмурневшего Карла, быстро сунувшего в рот сигару и демонстративно погрузившегося в процесс раскуривания. Яга, невнятно выдавил из себя побагровевший от слишком глубокой затяжки коротышки и судорожно закашлялся, оставив мне возможность оторопело переваривать новое известие. Пару раз оглянувшись на судорожно кашляющего демонолога, я все же дождался, пока он немного придет в себя. Это разве не сказки? С надеждой задал я вопрос, уже в общем-то и не сомневаясь в ответе. Конечно же мне, мать его, скажут, что это сказка, а я лежу после передоза под капельницей в областной больнице. Вот встретишь, если не дай фух, вот тогда и не сказка. Злобно рявкнул он, наконец отдышавшись. А я уже был готов к больнице, не впопад сообщил я ему, прижимая перепуганную бесовку обратно к себе. Короткая вспышка, с того места, где о чем-то вел диалог Ратибор с трупом, и старик широкими шагами направился к нам, не обращая внимания на оседающий за его спиной пепел. Подойдя, он несколько секунд смотрел мне в глаза и затем едва заметно кивнул, видимо, придя к какому-то выводу. Этот с ними был, старик с легкой брезгливостью взглянул на пленника, но в следующую секунду его взгляд изменился и он уже более внимательно осмотрел мужчину. Вон оно что значит, по своей воле али как, мать покусали, когда меня носила. Ну а вот таким уродился, зло зыркнув на старика, он отвел взгляд. Ну и какой у меня был выбор, сдохнуть или ошейник надеть, и что я мог ответить в 11 лет? Кровь нравится? Светло-серые глаза старика налились внутренним светом, не отрываясь от голубых глаз пленника. Да не особо, пожал плечами рыжий. Но если тебя интересует, какой именно я отдаю предпочтение, человеческой или животной, то мне без разницы. Если сниму поводки, то дашь слово на 5 лет под его руку уйти? Он небрежно мотнул головой в мою сторону, а потом еще на 5 под мою, на Руси, не обижу, и обучу заодно, а ты послужишь. 10 лет, значит, облизнул резко пересохшие губы парень. 10, согласно качнул головой старик, поправляя заправленную за ремень длинную бороду. 5 ему за свою свободу да жизнь, ну а мне за науку да за сдернутые поводки, ну а по злату не он, ни я не обидим. Вон сколько трофеев набрал с хозяев твоих». Он небрежно кивнул на мешок с трофеями, зажатый у меня в руках, и хитро прищурился. «Так как? По рукам али как? 29 тюини. Глупая самка, глупая. Скажи ей, дракона умная, самка глупая, бесовка», заполошно махая крылышками, забилась на люстру и с наслаждением впилась в тушку еще живой крысы, незадолго до этого где-то ей уже и пойманной. Недовольно хмурясь, Мишель суетилась внизу, выбирая удачную позицию, чтобы отобрать жертву у дракона и попробовать в хрен знает его какой раз уговорить перейти на сосиски или аппетитно поджаренное мясо. Учитывая, что адское создание слышал только я и, весьма хреново, правда, Карл с Генри, из-за своих особенностей, то картина переговоров была весьма увлекательной. «Ты ей говорил, что бесы питаются не только мясом, но и эмоциями». Заинтересованно присел рядом со мной Кадамет. Не знаю уж, как его уговаривала Мишель, ибо спускать свою извращенную фантазию я опасался, чтобы потом кошмары по ночам не видеть, но прическа барда претерпела существенные изменения. «Откуда такие познания у несчастного скриба?» — язвительно прошептал я, стараясь не выпускать из виду ошеломленное выражение лица Мишель, на голову которой приземлился кусок кишечника несчастной крысы. От папаши досталась неплохая коллекция книг, и среди прочего там был старый фолиант на латыни. Правда, я чуть не тронулся, пока пытался продраться сквозь сплошной текст, но в итоге ничего, так, втянулся. Барк тихо хмыкнул, глядя на озверевшую девушку, открывшую стрельбу ступифаями по люстре. «Так ты говорил, она не оставляет надежды», — тяжело вздохнув, я с наслаждением отправил в рот порцию мороженого, предварительно хлопнув 50 грамм водки, под аккомпанемент грохота рухнувшей на пол люстры. Задумчиво изучив место, куда произвел свое приземление осветительный прибор и не обнаружив очагов возгорания, я философски покосился на Кадамета. Там было две коробки мороженого и водка в ведерке со льдом, грустно закончил я, на всякий случай пододвигая к себе еще один столик, стоявший неподалеку. «Гарри, с тобой поговорить можно?» — мягко и неслышно подошел Генри, при виде которого побледневший Барт тут же ретировался поближе к Карлу. «ХММ, он боится меня и поэтому ищет защиты у демонолога», — с едва уловимым сарказмом прошептал Дампир, элегантно развалившись на диванчике. С завистью покосившись на него и самокритично признав, что до такого уровня аристократизма в движениях мне еще расти и расти, если вообще когда-нибудь дорасту, я все же не смог удержаться. «Ты удивляешься поведению Кадамета, но при этом садишься рядом с тем, кто еще лет 500 назад без разговоров резал бы любого клыкастика. Оригинальная у тебя логика». «Один-один», — усмехнулся мужчина и осторожно провел рукой по голове, укладывая и так идеально уложенные рыжие волосы. «Я ознакомился, в общих чертах, с поставленными задачами. И у меня есть ряд вопросов, если ты не против. Капитан Поттер, готов к переговорам?» Я откозырял двумя пальцами, небрежно приложенным и тут же отдернутым от тульей шляпы. «Я слушаю, рядовой». «Есть, капитан», — отзеркалил мой жест Генри, с каким-то непонятным выражением улыбаясь при слове «капитан». «Вопрос первый и самый, пожалуй, главный. У тебя есть связи среди целителей? Тебя интересует, в общем, ну, чирий на заднице свести, или, я не знаю, ты не можешь произвести абордаж симпатичной красотки?» «А-а, точно, тебе, наверное, нет», — не выдержал Генри, прикрыв глаза и тяжело помотав головой. «Я имею в виду того целителя, который будет нас штопать, если мало ли что. Одними зельями и нашими знаниями сыт не будешь. Нам нужен профессионал, который не один год целенаправленно работает в этой области, и я тут такого не вижу». «Ты шовинист?» — я прищуренно оглядел его, задумчиво почесав в затылке. «Чего это именно целитель, а не целительница? Иными словами, ты плавно подводишь к мысли, что в Британии знакомых целителей у тебя нет, так?» — неожиданно улыбнулся Генри. «Я думал, ты разозлишься», — доверительно сообщил я ему, отправляя в рот новую порцию водки, так как в голове опять раздался дикий вопль драконы, яростно защищавший свой обед. «Нам нужен целитель или целительница». Налив себе водки, Дампир осторожно понюхал напиток и медленно опустошил рюмку. «Как ты это пьешь?» Он недоуменно взглянул на меня, заметив мой взгляд, наполненный исследовательским интересом. «Это же не ВОЗ». Зачерпнув с горкой мороженого, я поймал его на очередном слове и вставил ложку ему в рот, заставив поперхнуться и застыть с выпученными глазами. «Главное — мороженое с сигареткой». Вспомнив о них, я достал серебряный портсигар, тоже зачарованный парочкой неприятных проклятий, достал сигарету. «Ну нет у меня целительницы, а что делать? У тебя что ли есть 25-летняя безработная выпускница академии или же член гильдии? Вторые вообще проблем не знают, так как гильдийцы берут к себе только с ярко выраженными способностями, в итоге получая уже к 18 годам полноценных магов жизни во всех направлениях, и таких на всю Западную Европу и Северную Америку десятка три, а после академии тоже разбирают в момент, так как особо много желающих работать в таких местах нет. Ну если ты без связей, я имею в виду, если же со связями, то другой разговор». Сдвинув шляпу на затылок, я глубоко затянулся и, медленно выдохнув, еще раз спросил: «И где мне найти ненужного целителя или колдомедика?» А жрецы, не отставал Дампир, не желая никак сказать прямо, чего он вообще от меня хочет, о чем я ему и сообщил. «Прямо скажи, к чему ты ведешь, а то у меня уже мозги кипеть начинают, какие в задницу жрецы. Христианские монахини тебя не вылечат, а пришибут в процессе излечения, по привычке благословив. Ты что вообще не в курсе, как это работает? Ее энергия настолько замешана на вере, силах той сущности, которой она поклоняется, и до кучи еще роли играет то, веришь ли ты сам в этого бога. Я, конечно, не против увидеть, как ты пойдешь исповедоваться в грехах, но сперва давай мои проблемы решим, а потом можешь рискнуть и попытаться совершить суицид. Да и кто мне вообще даст такую жрицу или жрец-монаха?» Поправился я, вспомнив, о ком собственно идет речь. «Их как бы тоже не слишком много, хотя тут спорить уж не буду, не особо информирован, да и не хочу узнавать с демонической печатью на груди. У меня есть старая знакомая», — неуверенно начал Генри и тут же осекся, из-за моего приглушенного кашля и истерического хихиканья. «Это меня уже пугает, уж извини», — замахал я рукой, пытаясь успокоиться. «Старая знакомая, ей сколько, лет 80, или, все 100? 47, невозмутимо ответил Генри. «И она самоучка. Дар у нее есть, но ты же знаешь, на каких условиях принимают в гильдию. Вот и ее отец послал гильдейцев в сторону Марианской впадины, когда те пришли. Он у нее наемником был, причем не из последних, так что спорить с ним не рискнули. В Хогвартс он ее тоже не отдавал, так как что-то у него там не сложилось в отношениях с Дамблдором. Зарабатывал он хорошо, пока лет 6 назад не сгинул где-то в Африке. Ты ведь понимаешь, кто такие маги жизни? На 40% маги крови», — равнодушно кивнул я, глубоко затягиваясь. «Потому-то и запретили деятельность их гильдии на территории Великобритании лет 40 назад. Или 30, я уже не помню. 38 лет назад. И да, сильные маги крови, малификеры, некроманты и прочие. Просто те, у кого нет желания нести боль, но желают спасать жизнь. Избавь меня от пафосных клятв. А, я в курсе, кто состоят в гильдии, но мы же не про нее разговор ведем». Я затушил бычок и, поморщившись от послевкусия из-за последней затяжки, схватил стакан лимонного напитка. «Она росла в аллее висельников Абердина, 7 лет провела в закоулках улицы нищих Парижа и затем 12 лет жила в Дублине. С момента смерти отца она вернулась в Англию, в Лондон, и попала в не очень приятную ситуацию. Я ей помог, да и она не раз латала мою шкуру. Друзья отца остались на том же задании, так что помочь ей некому. И раз уж у нас нет целителя, то ты решил, что идея всунуть свою любовницу под мою защиту — самая оптимальная идея?» — понимающе усмехнулся я. «Нет-нет, я не против. Медик-то нужен, только меня зачем идиотом выставлять, и в чем я прокололся?» Дампир неестественно спокойно посмотрел на меня. «Тебе полегчает, что ли, если я придумаю какое-то оправдание?» Скептически вздернув бровь, я некоторое время смотрел на него, после чего слегка покачал головой. «Совокупность факторов, Генри, совокупность, и банальное понимание того, что ты попытаешься или предупредить, или же еще как-то вывести из-под удара своих близких. Семьи у тебя нет, но ты живой, в том самом плане. Подобные тебе или мне не будут ходить по левым девочкам, если долго живешь в каком-то одном месте. Слишком опасно. Значит, это или постоянная любовница, или жена. Хотя вариант с любовником я не отбрасывал. Давно спишь с ней?» Отбросив шутливо усталый тон, я жестко уставился на него. 4 года, нехотя выдавил он. «На свадьбу-то позовешь?» Я заинтересованно уставился на него. «Ну ладно, я в общем-то и не настаиваю. Хотя я уже и песенку приготовил в честь этого счастливого момента, а на подтанцовку взял бы дракону. Представляешь, как бы клево это выглядело?» Посмотрев в мои затуманенные от предвкушения глаза, Дампир передернулся и отвернулся в сторону. «Ты говорил о нескольких вопросах, а задал пока только один. Какие другие? К чему готовиться?» Генри покосился на тяжело пропорхавшую по воздуху дракону, за которой пробежала Мишель, перевел взгляд на что-то бренчавшего на гитаре Кадамета и вперил взгляд в меня. «Хозяин дома еще не вешается от такой обстановки, именно поэтому мы сегодня будем перебираться в дом Блэков, так как слишком много нас стало, чтобы и дальше сидеть тут. А по планам, надо накрыть группу наемников и закрыть вопрос с посмевшими вякать на мою подопечную. Ну и заберем твою приятельницу», — я усмехнулся, осознав, что едва не запихнул все мысли про нее в дальний уголок памяти. «Насколько я понимаю, рыцари будут ждать тебя», — утвердительно протянул Генри, задумчиво потирая подбородок. «И как ты хочешь их брать вчетвером? Если, конечно, учитывать Карла, но считать Барда. Я в одно лицо вырезал два гнезда серого двора в США. Думаешь, меня остановит засранный домик британских снобов? Насколько я слышал, в одном случае там было скорее сожжение, нежели резня. Во втором же случае под землю ушел целый небоскреб». Генри заинтересованно уставился на меня, а услышавший его слова Кадамет тут же перебазировался чуть ближе. «Ну, пришлось немного пару недель поработать палочкой, зато дом рухнул вниз так, что в итоге сложился. А так как дело было посреди солнечного дня, то никому не повезло короче, учитывая, что там начался пожар, а пожарные расчеты тушили это дело освещенной водой. Ну и во втором случае тоже», я улыбнулся, вспоминая, как уговаривал охреневшего священника осветить воду в пожарных машинах и запихивал внутрь кресты. «Сперва поджег, потом тушить святой водичкой. Так-то кровососам не особо она вредит, но все вместе. А что было с поджогом? Там ведь сперва какой-то взрыв был. Нет», с неослабевающим интересом смотрел на меня Дампир, машинально оскаливаясь и тут же пряча клыки. «Четыре цистерны бензина», я потянулся, поднимаясь с кресла и ловя проносящуюся мимо дракону. «Все, иди вещи собирай», бросив взгляд на надувшую губы Мишель, я пошел наверх собирать свои. Не то чтобы у меня все было разбросано, но находясь рядом с прилизанным и ухоженным Дампиром, мне до безумия хотелось дать ему чем-нибудь тяжелым по голове. Иррациональное желание, но ведь хочется. Зачем человеческая самка носит чужую шкуру? Цепляясь острыми коготками, дракона взобралась мне на плечо и уцепилась одной лапкой за мое ухо, больно впиваясь острыми коготками. «Такие обычаи у нашего мира», — осторожно выдал я ей порцию информации, не зная, как объяснить диковатому созданию такой пласт информации. «Дракона ведь не тупая, просто в ее мире это нахрен не нужно, поэтому я и не знал, как ей». Посмотрев на задумчивую мордочку бесовки, я криво усмехнулся, предвкушая будущий аншлаг при ее появлении. «Давай тебе одежду сделаем», ласково погладив ее по голове, я расплылся в счастливой улыбке. «Хочу, сделаем, сделаем, да-да», задергалась обрадованная дракона. Толкнув дверь своей комнаты, я усмехнулся при виде недовольного призрака наставника, недовольно сверлившего меня взглядом. «Ну а тебя что не устраивает?» Рухнув в кресло, я посадил мелкую в кучу золотых украшений, от вида которых она перлась как натуральный дракон и не упускала возможности зачарованно повтыкать на кучку благородного металла. «Вампир», — лаконично прошипел древний призрак. «Он дампир, если уж смотреть на эти вещи адекватно. И разница весьма существенна, если ты помнишь, а то мало ли, старость не радость. Для начала, он живой, а не нежить. Во-вторых, кровь ему нужна хоть и каждый день, но хватает пары глотков. Он все же не вновь обращенный, а весьма поживший. Так что, не понимаю твоего недовольства, да он тут вас всех воспринимает как добычу». Экспрессивно взмахнув руками, наставник скользнул сперва в один угол, а затем в другой, попутно гневно тряся рукой и что-то беззвучно шепча. «Это же полукровка-вампир, а не кто-то еще, ты можешь понять», наконец выдавил он из себя. «А я кто?» — устало осведомился я, широко разведя руки и уставившись на него. «Мой организм пропитан ядом Василиска. Я кто? Слегка нестандартный. Эфух, ты человек, а он вампир. Он кхмм», призрак запнулся, подбирая слова. «А я своим жертвам сказки читаю на ночь», согласно заржал я. «Ой, дебил», припечатал призрак, прикрыв лицо ладонью и помотав головой. «Расист», не остался и я в долгу, лениво потянув цепочку, в которую тут же вцепилась бесовка, злобно рыча и пытаясь отобрать блестючку. «Его суть рано или поздно возьмет над ним верх, и тогда он кинется на тебя или еще кого-то из тех, кто будет рядом», — уперто набычился наставник. «Такая вероятность имеется», — вынужденно согласился я, искоса посмотрев на него. «Но с таким же успехом может случиться и так, что свихнусь и я. Или Карл, Мишель или вообще Барт. А может, у тебя что-то переклинит в голове. Или вон, дракона бунт поднимет за права фамильеров и перегрызет мне глотку. Одним словом, пока он выполняет мои приказы и не пытается играть в какие-то левые игры, то меня все устраивает». «Нет, ну а что ты предлагаешь? Выгнать его? Ну, предположим, что я тебя услышал, осознал и решил последовать твоим рекомендациям, и что дальше?» «Кровавая печать». Вздернув голову, призрак и тут же отшатнулся назад, низко опуская голову, чтобы не видеть моего исказившегося лица. «Как же вы любите всех делить на равных и рабов?» — презрительно усмехнулся я. «Не замечал, что все империи, построенные таким образом, падают. Любой раб мечтает о свободе, даже если тут же побежит искать нового хозяина. Но это аксиома, мать его, а уж маги и магики. Он и так расшатывал обеты, которыми его обвязали, а ты предлагаешь опять поставить его в такое положение, чтобы он ненавидел меня. Делай как знаешь», — несогласно фыркнул наставник, медленно подплывая к окну и демонстративно отворачиваясь. «Я знал, что разговор не окончен и еще не раз будет подниматься, но повторять ошибки более умных людей или нелюдей я не собирался. Рабство — тупиковый путь. Мне нужны соратники, а не мечтающие впиться в глотку невольники. Ну а то, что они не люди, ну так и я не средневековый охотник, а вполне себе современный, который ставит на первое место не видовую принадлежность, а вменяемость собеседника и соблюдение им законов. Благодаря чему в тех же США вполне себе нормально общался с совершенно разными слоями теневого мира. Да и каким бы я, потом, образом отмазывался от обвинений, когда бы обнаружили криво наложенную печать на дампире. А ее бы обнаружили, тут и к провидице не ходи. Нет, если бы ее наложил мастер этой магии, то шанс на то, что какое-то время все будет в порядке, в принципе существовал, но насколько долго? Подобная печать проходила по разряду Империуса, с тем нюансом, что на территории Великобритании еще и любая магия крови была под частичным запретом, а то, что не запретили, то держали под контролем. И это если забыть о невзрачном колечке на моей руке, которое как бы намекает, что его владелец в общем-то борется с этими самыми раздающими печати всем окружающим. В общем, ну его нахрен, проще орать про то, что я ярый противник рабства, чем пытаться доказать тысячелетнему призраку, что тот идиот и тащит меня под такую кучу статей, что и принадлежность к ордену не спасет, скорее уж усугубит. Упруго оттолкнувшись, я, переодевшись, подхватил недовольно запищавшую дракону и спустился вниз, где кивнул Генри и Мишель, решив, что откладывать проблему с потенциальным, пусть и не совсем светлым, целителем не стоит. Уведут-с, однако-с, как ее зовут-то? С запозданием поинтересовался я, пока мы шли к портальной площадке Халда. И почему она в такой ситуации, что готова уйти к нам, а не грести деньги лопатой, находясь под покровительством какого-нибудь старого рода или вообще от, это куча клятв и по сути то же самое рабство, что и гильдейский знак целителей. Старые роды к ней подкатывали, но она действительно прекрасный целитель, намекающе поиграл бровями Генри, пока я тупил, пытаясь понять его намеки. «Красивая, что ли?» — первой догадалась Мишель. «Очень», — сожалеюще кивнул дампир. «А обратно уже не отыграть, все кому надо и так в курсе. Какие ей намеки по-вашему делали?» «Понятно», — протянув зачарованный шарф спутником, я через мгновение активировал порт-ключ. «Ну а просто уйти поглубже в трущобы не вариант, так?» — продолжил я уже после переноса, попутно оглядываясь и держа пассивные щиты. Она умудрилась поссориться с главарями двух крупных банд. Трогать ее, конечно, не рискнули, но и платить нормальные деньги тоже не стали. И тронули ее подопечных. Он помрачнел, целенаправленно двигаясь к не очень приятно выглядящей таверне. Они до сих пор крутятся неподалеку, но пока я был частью гнезда. Подопечные, я недовольно взглянул на него. Две девочки и пацан, дети друзей ее отца. Она помогала им. Сейчас в Шармбаттоне и Эльверморне, отрывисто пояснил Генри, замерев перед входом и подозрительно глядя на какого-то неопрятного вида мужичонку, который, заискивающе улыбнувшись нам, резко бросился за угол здания, но метательный нож, воткнувшийся ему в спину, помешал поставить мировой рекорд по забегам на короткие дистанции. Глаза и уши черной Генриетты, ублюдок кого-то из чистокровных, так как образование получило весьма хорошее, что в итоге позволило ей пробиться на самую верхушку и сколотить весьма серьезную банду. Ну и характер у нее весьма специфический. Мужикам лучше не попадаться ей в ручки, иначе проклянешь тот миг, когда появился на свет. Психопатка, я перевернул труп на спину и быстро обыскал его, под конец выпрямляясь с артефактом-переговорщиком. Она знает про нас, живо. Немногие посетители весьма затрапезного заведения молча уткнулись лицами в столы и никак не реагировали, пока Генри, по-быстрому объяснив каштанововолосой девушке суть дела, не вывел ее на улицу. Дом Джейн Хоуп, как звали целительницу, оказавшуюся дочерью не только английского наемника, но и какой-то азиатской матери, судя по весьма раскосым глазам и, в целом, телосложению, рванула к дому так, словно проблемы у нее были несколько больше, чем изложил Генри. О чем я у него и не забыл поинтересоваться, пока мы быстро превращали уютный маленький домик в укрепленный район времен обороны Сталинграда. Этот район контролирует черная, достаточно весомая причина, чтобы свалить, как я считаю. Недоуменно посмотрев на меня, Генри вернулся к укреплению стен. Отойдя в сторону, я достал мешок с десятком моделек машин, как мог бы подумать непосвященный в нюансы. Не то чтобы я настолько опасался каких-то трущобных отморозков, скорее мне хотелось донести до них простую истину, что меня трогать чревато. Это министерство могло плевать на жизни своих авроров и дмпшников, а у меня их слишком мало и слишком не люблю, когда трогают мое. Отобрав парочку машин, я телекинезом отправил одну модельку в присмотренные кусты, другая ушла в какую-то лужу, а третью зашвырнул на дорогу, прикрыв простеньким отводом глаз. Джейн все еще копошилась наверху, складывая вещи, когда на улице появилась десятка-полтора закутанных в мантии личностей, часть из которых демонстративно двинулись к дому. «Че надо?» Усилив голос чарами, я грубо обратился к переговорщикам. «Девку оставляйте и сваливайте нахрен, тогда я, может быть, и не стану вас искать». Женский голос был буквально наполнен гонором, самоуверенностью и осознанием своего превосходства над запершимися в небольшом домике, на который даже защиты первого уровня не наложить. Вернее, наложить-то можно, продержится она недолго и подпитывать ее придется магу, который будет жить в таком доме. «Мы посоветуемся и пошлем вас туда, куда благовоспитанных и юных леди посылать нельзя», лениво пробормотал я, пользуясь тем, что чары превосходно передавали звук. «Слышь, тебе конец, ты понял?» Сорвалась на визг главная, осознав, что собственно я ей сказал. «Я твои кишки распущу по всей улице, ублюдок. Мои родители родили меня в священном союзе, который был заключен пред ликами богов», лениво парировал я, бросая косой взгляд на часы. «А вот ты появилась на свет в результате сбрасывания напряжения одним из чистокровных в ближайшем занюханном борделе. Так что угомонись, последствия любви шакала и самки бабуина, а то аж уши заткнуть охота». Вместо ответа в стену дома шарахнула бомбарда, а из-за угла таверны вылетела толпа в человек 30, радостно рванувшая к дому. Набросив на себя острое зрение, я смог увидеть, что половина бегущих это скорее всего маглы под империя или чем-то подобным, слишком уж у них лица выразительные были и в руках зажато огнестрельное оружие. А значит, где-то ждут команды остальные боевики, а уж у одной из крупнейших банд должно быть не меньше полусотни бойцов-магов. Не став дожидаться их приближения, я подорвал зачарованные машинки, на самом деле бывшие полноценными, но уменьшенными бензовозами, и оставив около дверей домика флакончик с зельем, быстро отступил на второй этаж. Перепуганная девушка была уже готова, и я без лишних слов начал ломать антипортальный купол, поставленный над домом. То ли ставивший купол помер от взрыва, то ли сам по себе был весьма посредственным магом, но сломать удалось быстро. Под аккомпанемент взрыва на первом этаже нас выдернуло из дома, спустя несколько секунд вышвыривая посреди Лондона. В момент приземления буквально взвыл инстинкт самосохранения, вынуждая меня шарахнуться в сторону, выставляя щит. Мишель отзеркалила мои действия, уходя в другую сторону, в то время как Генри прикрыл собой целительницу. «И что тебе надо, инвалид херов, что ты за мной бегаешь?» Я зло смотрел на ухмыляющегося Грюма, около которого напряженно замер Люпин, за спиной которого стояла какая-то девушка с фиолетовыми волосами. Чуть подальше стояла высокая сухопарая женщина средних лет, за которой мялся с радостно смущенной полуулыбкой Артур Уизли. Оглядев их еще раз, я все же вытащил из памяти имена незнакомых женщин. Нимфодора Тонкс и Эммилина Венс. Первая недавно окончила Академию Аврората и прошла стажировку, теперь служила в одном из подотделов Аврората. Вторая же служила в Аврорате еще с первой магической войны с неназываемым. Тройка и двойка, скорее всего, сработанные. Я слегка поменял стойку, вытряхивая в левую ладонь зачарованный метательный нож. «С тобой хочет поговорить Альбус Дамблдор, мальчишка. Так что я решил тебе помочь найти дорогу», — желчно усмехнулся инвалид, тяжело уставившись на меня. «Там два самца человека и одна самка. Пахнет кошкой, но она не кошка. Почти как ты пахнешь, только кошка, дракона все это время летавшая в воздухе с амулетом отвода глаза, да еще и на такой высоте, что на нее особо и не обращали внимания», — подала голос. «Где там?» Не отводя глаз от покрытого рубцами лица экс-мракоборца, я поинтересовался у бесовки, попутно размышляя, валить их или нет. «За углом. Они накрыты тканью. Их не видно, но пахнет. Два самца человек и самка», — гордая дракона попыталась передать мне ощущения от своих наблюдений. «Значит, сопроводить меня к Дамблдору», — протянул я. «Ну давай завтра загляну». «Ты уже обещал завтра», — оскалился Аластер, делая короткое движение, словно хотел шагнуть вперед, но затем передумал, отчего создалось впечатление, словно у него нервный тик. «Ну так надо уточнять конкретные числа, часы и прочие мелочи, а то ведь я не соврал, как ты пытаешься намекнуть», — ответно продемонстрировал я свои кусалки. «Если уж хочешь конкретики, то давай обговорим все нюансы, ты дашь мне гарантии клятвы, а я уже тогда приду. Может, мне еще и охрану тебе нанять?» Он побагровел, все же сделав шаг вперед и бешено завращал своим глазом протезом. «Ты идешь к Дамблдору, не надо разыгрывать ненужную паранойю. Не хочешь идти, так скажи прямо, но идти тебе придется». «Что?» Он обернулся к Люпину, который, сделав шаг вперед, положил руку ему на плечо и показал в небо, где совершил очередной пируэт дракона. «Демон!» Раздался испуганно восторженный вопль, тут же зажавшие себе рот нимфодоры. «Кто тронет моего фамильера, тому вскрою живот». Я спокойно проинформировал всех оппонентов, но по большей части обращался к Грюму, который уже поудобнее перехватил свой посох. «Это демон». Ветерана борьбы с пожирателями аж затрясло от осознания того факта, что я защищаю адское создание, которое до кучи еще и является моим фамильером. «Докажи», — лаконично отбив его выпад и не дождавшись ответа от растерявшегося Грюма, я продолжил. «Сегодня 1 сентября. Давай не портить праздник семье мистера Уизли, а то траур и 1 сентября плохо сочетаются. Я дам слово, что 1 сентября 1996 года приду на переговоры с Дамблдором. Со мной будет 3 сопровождающих. Со стороны Дамблдора также будет не более 3. Это максимум того, что я готов пообещать. Не устраивает? Давай поубиваем друг друга». «Зачем ты так?» Нимфодора осторожно выглянула из-за спин Грюма и Люпина, сверкая порыжевшими волосами. «Гарри, но ведь тебя ждут Рон с Гермионой, да и другие ребята, безусловно, будут рады тебя видеть. Профессор МакГонагалл тоже». «Грюм, я долго должен это слушать?» Я перебил Люпина, временами безумно напоминавшего своими проповедями Дамблдора, демонстративно поиграв палочкой. «А как же гарантии безопасности?» — язвительно уточнила Ластер. «В школе будет более 500 детей и подростков. Куда уж безопаснее, если, конечно, Дамблдору не плевать на их жизни», — цинично оскалившись, я подмигнул побледневшей Тонкс и повторил. «Не устраивает? Давай». «Устраивает, Мордрит, тебя дери», — сплюнул Грюм, под моим насмешливо удивленным прищуренным взглядом. Заметив мой взгляд, он тут же испарил плевок, машинально бросив взгляд на дракону, которую по сути только он и видел из нас всех. «Если обманешь, я тебя из-под земли достану. А если там будет засада, то я достану из-под земли всю вашу родню», — мягко улыбнувшись, я помахал рукой. «И захвати тех 3 из засады. Пожиратели напали на поселение и убили 17 человек, а ты вместо того, чтобы помочь, строишь тут из себя что-то». Не выдержала демонстративного игнора Нимфодора, зло сузив глаза и в очередной раз немного изменив цвет волос. «Это мерзко». «Да я вообще мерзкий», — согласно улыбнулся я. «Только вот вы пришли ко мне, а не я к вам, директор Дамблдор». «Хватит», — гаркнул Грюм, недовольно посмотрев на насупившуюся, но не смирившуюся Тонкс. «Я мешаю Дамблдору найти и заводить пожирателей», — округлил я глаза, насмешливо покачав головой. «Как тебе не стыдно, Гарри?» Артур Уизли вылез вперед, укоризненно глядя на меня. «Директор Дамблдор столько сделал для тебя, а ты, что?» На всякий случай установив по новой стационарный щит, я достал сигарету, недоуменно глядя на идиота в вязаной шапочке. «Он что сделал? Да хотя бы позаботился о тебе», — напыщенно выдал Артур, заставляя меня еще сильнее округлить глаза, в попытках собрать картину мира, которая начала резко трескаться и рассыпаться. «Я воздержусь от попыток что-то тебе объяснить, тем более, что ты тут не главный, как я понимаю. Поэтому давай не будем спорить, а останемся на своих позициях, иначе я поломаю тебе челюсть». Зло затянувшись, я спалил окурок и выразительно посмотрел на Грюма. «Как они поняли, где тебя искать?» Подошел поближе к Генри, убедившись, что они ушли. «Вернее, когда тебя надо искать, у него есть потомок Кассандры Троянской, плюс хороший аналитик, а то и не один. Ну и сигналки, которые я мог не заметить в прошлый раз, когда открывал дом, я слегка поморщился и, получив подтверждение от драконы, что никого постороннего нет, назвал адрес дома. Ты и правда пойдешь в Хогвартс к Дамблдору?» Мишель проскользнула внутрь и оглянулась на меня. «Не могу же я вечно от него бегать и юлить. В конце концов, поговорить с ним надо. Хотя бы понять, что он собственно хочет, чтобы в дальнейшем уже от этого отталкиваться. Как знамя сил света я уже не особо актуален, но менять меня на кого-то другого он тоже не может. Слишком поздно. Я слишком разрекламирован, чтобы без проблем подставить на мое место кого-нибудь еще. Да и кого? За Уизли не пойдут, Невиллу тоже в пролете, так как слишком уж он целенаправленно разыгрывал из себя недотепу. Тонкс, как дочь одной из Блэк и Маглорожденного и являясь символом новой эры, что бы это ни значило, тоже не подходит. У нее не лучшая репутация во времена обучения. Макмиллан не в особом почете на Гриффиндоре, да и его семья предпочитает загребать жар чужими руками, нежели лезть на передовую. Боунс закроет грудью ее тетка и повыдирает всю бороду Дамблдору, стоит тому попытаться тронуть ее племянницу. У Эбботов есть взрослый сын, который сейчас учится где-то на континенте и девочка Ханна, но опять же, Брустверы могут предложить своего законного наследника Кингсли Бруствера и признанного бастарда Анджелину Джонсон. Скептически покачав головой, я махнул рукой, отметая такие предположения. Оливандеры подняли знамя нейтралитета и не желают лезть в разборки, хотя и тесно общаются, по слухам, с Дамблдором. Пруэтты, Слизнарты, Шаффики, Фаули, Бёрки, Булстрауды, Гринграссы, Краучи и часть Силвинов и Блэков ушли в жесткий и демонстративный нейтралитет по отношению к будущей войне. И это факт. Скорее всего, родне они все же помогут, но не особо сильно и так, чтобы не попасться. А остальные что? Не менее древние и влиятельные, но не вписанные в список истинно чистокровных? Ну, например, ты же не вписан, а твой род весьма и весьма древний. Те же принцы или Руквуды, Долоховы, разве? Генри замер, не доходя до прохода в гостиную. «А-а», я махнул рукой. «Основная часть засела по домам и будет наблюдать. Дети у них в замке, в домах куча наемников и союзников-вассалов. Причем хороших, а не тот шлак, что нашел неназываемый. Это воевать такие личности не желают в гражданской войне, где в итоге крайними объявят всех проигравших. А вот просто оборонять дома нейтралов вполне согласны. Хогвартс вне угрозы, так как школы соблюдают древние договоры. Хотя учитывая, что там директором назначен Дамблдор, который и есть основной враг малыша Томми, я растерянно провел рукой по подбородку. Бля, а ведь в таком случае нейтральности школы по сути и нет. Так, это же пиздец получается. Громадная ловушка, если тот, кого не стоит упоминать, тоже об этом задумается, согласно прошептала побледневшая целительница, оказавшись в перекрестии наших взглядов. Что, об этом еще в первую войну с ним говорили? Да и я, именно поэтому детей отправила во Францию и США. 1000 лет под хвост болеющему животом дракону, я осторожно присел на тумбочку, закуривая. Но он ведь не может этого не понимать, специально провоцирует его, что ли? Какая-то дурно пахнущая провокация получается. Подставить 500 школьников под авады боевиков неназываемого, Мишель помолчала и, встряхнув головой, прошла вглубь дома, с легким любопытством осматриваясь. Прям как в детстве, аж ностальгия какая-то. У меня родители тоже любили такой антураж. Предположим, что Том решит напасть на Хогвартс, задумчиво протянул я. Как это сделать лучше всего? Если по уму, то вывести пару сотен бойцов под стены замка, а у него их всяко больше. Учитывая, сколько всякой швали последний год ползет в Британию, то 1000-2-3 будет точно. Основная масса сыграет как отвлекающий маневр, устроив где-нибудь акцию устрашения и оттянув на себя силы Аврората и ДМП. Тренированные боевики у министерства еще есть, если их, конечно, не перекупили. Так что победить мракоборцы должны, но вот в это-то самое время как раз и произвести атаку замка. Причем не в лоб, а отвлечь на себя внимание и дать возможность своим агентам внутри школы ударить в спины. Генри с сомнением пожал плечами. «Ну это если по уму. Думаешь, детишки смогут бить на поражение?» Скептически прищурилась Мишель. «Там в основном маменькины сынки, что только от идиотизма могут шарахнуть чем-то убойным. В обычных же условиях они не факт, что и редукта смогут послать, четко понимая, что делают. Да главное панику создать. Даже ступифа или какое-нибудь зелье вовремя разлитое или еще что-то подобное». Упрямо выпятив подбородок, Генри прищуренно смотрел на Мишель. «Не надо бить авадами, если достаточно ударить таранталлигрой. Понимаешь, это намек на маленький камушек и лавину, ну или к басне о кузнице и подкове с хромой лошадью». Я поднялся с тумбочки и бросил взгляд на тихонько стоявшего Кричера. «Мы сейчас спать, разбудишь в 6 вечера. Поднять все щиты над домом и активируй всю оборону. Кровавую защиту не могу», — проворчал чуточку посвежевший, но все еще напоминавшие мумию домовик. «Ну, если бы домовики делали эти самые мумии. У меня на днях появятся клиенты для твоей защиты, Кричер. Не ворчи, я сделал пометку в памяти не убивать всех рыцарей сразу и двинулся к лестнице, собираясь вздремнуть перед встречей с Дамблдором. Примечание к части. По поводу Эммилины нет внятной инфы, кем она вообще была, но умерла она, по канону, рядом с местом гибели Боунс. Либо выводить теорию Дамбегада, либо же она ее охраняла и умерла в бою с псами. Ткьяит, 30. Поправив рукоять кинжала, засунутого в сапог, я с легкой усмешкой посмотрел на прихорашивающуюся дракону, одетую в микро-мини-юбку и топик нежно-розового оттенка. Обведенные ярко-красной помадой губы и подведенные тушью салатового цвета глаза дополняли картину готовой к бою бесовки. В цепких лапках мой фамильяр сжимала длинную тонкую цепочку из проклятого серебра с увесистым восьмигранником из того же металла. Она была слишком слабенькой на данный момент, чтобы составить серьезную конкуренцию даже Скребу в области колдовства, поэтому пришлось порыться в трофеях и вручить ей подходящее оружие. Проклятое серебро не навредит адскому созданию, зато вот темным, в большинстве своем, или же обычным смертным как раз таки весьма неприятные последствия нести будет всего один удар такой вот, на вид, смешной штучкой. Остро заточенные грани или возможность трансформации в подобие лезвия секиры позволила превратить игрушку в то, что придало уверенности моему фамильяру. «Гарри, идем?» В гостиную спустился Генри, небрежно поправляющий по пути расшитую серебряной нитью мантию, которая скрывала стандартный боевой наряд ночных охотников. Идиотом он не был и ему не пришлось объяснять, что мы идем даже не то чтобы в гнездо акромантулов, а скорее собираемся прогуляться в близлежащий адский план. Дамблдор мог сколько угодно прикидываться добрым дедом, но дикая ненависть и готовность немедленно броситься в безнадежный бой со стороны моего второго «я», тотема, внятно показывали, что я просто не вижу того, о чем все же догадываюсь. Да и понятие «добрый магистр» уже само по себе было оксюмороном, так как добряки не становятся ими. Альбус же, учитывая все его знания и разработки, титулы и достижения, может и не имел этого звания, но вот по факту им был точно. Подождав Мишель, которая спустилась в мантии глубокого красного цвета, из-под которой выглядывали сапожки чуть более темного оттенка, которые, как я знал, достигали середины бедра, так же как и у меня, являясь дополнительной защитой. Но если она и Генри были более консервативны, отдавая предпочтение проверенным веками средствам защиты, то я не забывал постоянно проверять достижения обычного мира на предмет прибить ближнего или же наоборот защититься. Активация портала, и мы приземлились на огороженной территории около небольшого домика в пригороде Лондона, где нас должен ждать мой третий спутник на сегодняшнем вечере. И он нас ждал. Ох, ёб же твою мать, прости господи, но я ж чуть не обоср, прости господи, грехи мои тяжкие. Да, я взял припизнутого монаха. Ну и что? Дамблдор вообще в ночных сарафанах прошлого века бродит и назначает наивно необразованного полувеликана на должность учителя Узмс, алкоголичку Оракула на ставку преподавателя прорицания, а полугоблина, глубоко положившего на свои прямые обязанности Болт, деканом факультета умных. Про Снейпа даже говорить не стоит. Зачем о потенциальных покойниках плохо отзываться? Так почему я не могу привести двухметрового матерящегося православного монаха на переговоры? Вот и я подумал, что могу. Ты готов? Осторожно осведомился я, недоуменно разглядывая монаха, напялившего рваную сутану и несколько тяжелых, на вид, цепей с кучей весьма пугающе выглядящих крючьев, ржавых от крови. На ногах у него обнаружились какие-то лапти и терновый венок из серебристо-поблескивающего металла на голове. «Готов? Конечно, дитя греха, прости Господи», — пробасил весьма своеобразно выглядящий монах, недовольно глядя на меня. «Тебя что-то не устраивает, мать твою? Прости Господи, здоровяк». А сейчас, когда он был не закутан в плащ, а стоял в рваной сутане, это было отлично видно, что он реально огромный, неспешно наклонился ко мне, упирая в меня пронзительный, не мигающий взгляд. «Не-не, ты вполне в теме, слуга Божий», успокаивающе помахал я рукой, слегка отодвигаясь от него, так как помимо отвратного вида, от его сутаны еще и несло как от сдохшего неделю назад скунса, пролежавшего все это время под солнцем пустыни Сахары. «Ну, веди меня, чернокнижник, я готов к битве, мать его». «Прости Господи», монах попытался одновременно сложить молитвенно руки и грозно потрясти, висевшим на внушительного вида цепи, кадилом, но в итоге добился того, что церковный атрибут заехал ему промеж широко расставленных ног. Тяжело сглотнув тягучую слюну, я рефлекторно прикрыл то самое место, в то время как монах равнодушно прошагал мимо, направляясь к оторопело застывшим Генри и Мишель, совершенно не показывая признаков какого-либо неудобства. Уточнять, что собственно битвы как бы и не предвидится, я как-то не решился, после столь явной демонстрации похравнодушия к удару, по собственной мужской гордости. Косясь на мужика, я осторожно протянул кончик зачарованной ленты портала и через пару мгновений мы стояли на границе антиоперационного барьера Хогвартса. Бросив взгляд на часы, 8:30 вечера, я слегка поморщился, но все же двинулся к замку. До 9:30 идет пир, но я планировал побыть немного в доме монаха. Проще все же мелькнуть перед учениками, нежели провести лишние полчаса около благоухающего далеко не розами отца Константина. Потеряв 20 минут, мы дошли до ворот замка, после довольно продолжительного стука в которые, наконец соизволил появиться Филч. Вредный дед все равно никогда не сидел за одним столом с остальными работниками школы, так что я даже не обращал внимания на его нытье, пока он полз к воротам. Зато обратил внимание на слабое возмущение в магическом пространстве, когда он вроде как просто открыл проход. «Угу, вот и верь после этого в сквибов». «Нет, я читал имеющееся на него досье и прекрасно знал, что когда-то он был магом, но во время войны оказался не в том месте и не в то время, после чего и стал вроде как сквибом. Только вот нельзя лишиться магии навсегда, если уж ты родился магом. Так нафига он скрывает возвращение способностей? Ты ведь уже не сквиб», с любопытством уставился я на него. «Кто ты на самом деле? Перед тобой еще не отчитывался», недовольно пробурчал старик и намертво заткнулся, пока вел нас по коридору замка. «Падре, ты это не благословляй пока всех встречных». Осторожно тронув за рукав здоровяка-монаха, я проследил за охреневшим от такого приветствия пивзом, который в данный момент дико завывая врезался в стену, стараясь свалить от раздирающей его тело боли. «Нечисть защищаешь, еретик поганый, щакакапист, прости Господи». Константин молитвенно сложил руки и тут же остро взглянул на меня. «Я должен нести слово его и волю его в эти незнавшие истины его земли. Язычники поганые познают свет истины его, или я так отмут». «Я понял», — перебил я монаха, выставив перед собой ладонь. «Действуй, падре». «Я не падре, схизматик проклятый, чтоб тебе повстречать кролика ебуна, росту огромного и потенции немеренной», — взбеленился монах, злобно потрясая кадилом. «Прости Господи, но сам же видишь, какие дебилы меня окружают. Терпение на исходе, но я доложу директору о вашем появлении», — диким взглядом смерив меня и моих сопровождающих, Филч ускорил шаг, буквально врываясь в тронный зал, забыв закрыть за собой двери. Аркх, приземлившаяся на мое плечо дракона, злобно оскалилась на все сильнее распаляющегося монаха, практически один в один копируя его, точно так же потрясая своим восьмигранником. С любопытством заглянув в открытую дверь, я практически сходу наткнулся взглядом на всклокоченную шевелюру подруги и рыжую голову рядом с ней. Констатировав, что хоть что-то в этом мире остается неизменным, я перевел взгляд на маленькую кучку оставшихся нераспределенными детей, а затем скользнул взглядом по залу. Меня тоже заметили, да и трудно было этого не сделать, когда трубный глаз монаха доставал, наверное, и до подземелий с Василиском. Ну и как следствие, меня кто-то все же смог опознать, и тихий шепот, но все больше набирающий силу, начал распространяться со скоростью лесного пожара во время засухи. Учителя были практически те же самые, за исключением того, что вместо Хагрида сидела пожилая волшебница Граблидерка и, насколько я знал, прорицание вел кентавр. Уж насколько отмороженной была Трелани, но ее хотя бы понимать было можно, как дети понимали человека-коня, который выражался в лучших традициях Древней Греции, я в упор не понимал. Дамблдор уже и сам заметил меня, с далеко не старческой скоростью выбравшись из-за стола и двинувшись к выходу. Следом за ним рванула и Долорес Амбридж, заставив меня недоуменно посмотреть на старого мага. «Гарри, рад тебя видеть. Как же все-таки хорошо, что ты нашел время для встречи со мной», — Альбус добродушно улыбался, пока его взгляд цепко осматривал моих спутников, делая какие-то выводы. «Мистер Поттер, вы все же вспомнили, что образование требуется даже национальным героям». Неприятно слащавый и жеманный голосок толстухи и холодный отблеск умной стервы в глубине ее глаз заставили меня поморщиться, отводя от нее взгляд. «Нет», — лаконично буркнув на ее вопрос, я перевел взгляд на старого мага. «Она из числа трех спутников». «О, нет-нет, дорогая Долорес, видимо, решила выразить свою радость от твоего возвращения под своды Хогвартса», — едва не сложил руки на груди в жесте умиления, ехидно улыбающийся глазами Дамблдор. «В жопу ее пусть себе засунет. Не матерись, блять, а то переебу кадилом, прости господи. Гарри, это же женщина, как тебе не стыдно?» Подскочила со скамьи Гермиона, привычно сверкая глазами, но при этом странно косясь на побагровевшего Рона, который упорно пытался усадить ее обратно. «Ну тогда пусть впис». «Ай», — я повернулся к отвесившему мне подзатыльник кадилом монаху. «Это я легонько, а будешь, мать его, материться, так въебу, что прости господи», — он молитвенно сложил руки, поднимая глаза к потолку. «Что это у вас?» Резко убрав улыбку, Амбридж прокурорским движением указала на дракону, невозмутимо грызущую какую-то косточку.